откуда вы? Как так прямо и сказать? Родился, вырос, жил. Чем занимался до аквариума? Ну вот этим и занимался. Музыку слушал. Вообще, я занимался массой интересных вещей. Но я сейчас, с вашего позволения, рассказывать не буду. Очень долго. И нас не туда заведет. В общем, так, ничем особенного. Играл рок-н-ролл. Угу. Да, да, танцуем, танцуем. Это да, это факт. Дам напиться. Дам железнодорожный. Вот обязательно. Попозже, потерпите. Боритесь с жаждой. Вот. Ага. Ага, ну тут часть песен, я понимаю, часть песен просто, допустим, «Вавилон», мне так сложно сыграть. Или, скажем, «Того ли ты ждал». Это потому что электрические песни. Кто вы по специальности? Нет, я математик дипломированный. Прикладной математической специальности 0641 была. Вот это я еще помню. Очень просим исполнить песню «Электр». И все. Оборвали. Ага. Угу. Угу. Города я покорять не буду, а вот остальное можно. Почему у вас в песнях через строку «Я мне»? Не лучше ли мы, кто вы? Я могу ставить... Давайте будем договориться так, что я буду везде петь «Я», а вы имейте в виду, что это не я.